«Свобода религии в России». Номер 131. Москва, 17 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Антирелигиозное движение в Советском Союзе. Совершенно секретно. Сэр, настоящим имею честь доложить следующее в отношении антирелигиозного движения в Советском Союзе. В связи с принятием в новой Конституции разделов, касающихся религии, проходили значительные обсуждения, и советские власти уделяли большое внимание состоянию антирелигиозного движения. От одного очень хорошо информированного члена дипломатического корпуса я узнал, что во время обсуждения разделов Конституции о религии некоторые яростно нападали на эти предложения как слишком опасные, и только вмешательство Сталина позволило сохранить их. Он занял позицию, что если существует опасность для коммунистической партии, ее дело ответить на этот вызов и победить. Сейчас, спустя несколько недель, в партийных кругах возникло сильное беспокойство по поводу того, что может показаться очень существенными выгодами церкви за этот год. Согласно управляющими делами Центрального Совета, за последние 4 года количество членов общества воинствующих атеистов снизилось с 4 до 2 миллионов человек. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Выдержка из меморандума по антирелигиозному движению в Советском Союзе. Несмотря ни на что, дарованное новой Конституцией право голосовать на выборах священникам, статья 135, вызывает серьезные опасения в умах пропагандистов атеизма. Какую опасность представляет это право голосовать, если общее число священнослужителей в Советском Союзе всего примерно 100 тысяч человек? Спрашивает Ярославский, председатель общества воинствующих атеистов Советского Союза, в статье от июля-августа 1936-го, вышедшей в «Антирелигиознике». Примечание мемуариста. Правильное название организации – «Союз воинствующих безбожников СССР». Емельян Ярославский, видный историк, академик Советской академии наук. В 1943 году награжден Сталинской премией за книгу по истории гражданской войны. Передал премию на строительство танковой колонны за передовую науку. За борьбу с религиозным мракобесием неоднократно подвергался нападкам в карикатурах белой эмиграции. Продолжаем. После того, как Ярославский указал, что маловероятно, чтобы массы голосовали за священника, он делает следующее заявление. Если некий священник возьмет себе в голову выставить себя кандидатом в местный совет или даже в Верховный совет, у нас есть право вести против такого кандидата борьбу, показывая его как пример пороков религии и религиозных предрассудков. Дополнение не направлялось с оригинальным донесением. 16 ноября 1933 года между Советским Союзом и правительством Соединенных Штатов были установлены нормальные дипломатические отношения путем обмена сообщениями между президентом Рузвельтом и Максимом Литвиновым, секретарем Советского Союза по иностранным делам, который тогда присутствовал в нашей стране. Переписка содержит гарантии, данные Советским Союзом правительству Соединенных Штатов. Особым образом, среди других положений, американским гражданам в России были гарантированы следующие права относительно религии. Право свободно пользоваться свободой совести и религиозного исповедания без лишения прав или преследований в связи с их верой или обрядами. Право проводить без досаждений и надоеданий любого вида религиозные службы и ритуалы культовой природы, включая крещение, миропомазание, причастие, свадебные или похоронные ритуалы на английском языке. Право без ограничений давать религиозные наставления их детям, наедине или в группах, либо привлекать для таких наставлений других лиц. Подданные Соединенных Штатов должны быть наделены правами по свободному исповеданию религии, не менее благоприятными, чем права подданных наиболее привилегированных в этом смысле стран. Гражданам Соединенных Штатов гарантируется право проводить службы в церквях, домах или других зданиях, арендованных согласно законам страны, на их родном языке, или любом другом языке, который предусмотрен обычаями их религии. Им должно быть дано право хоронить мертвых в соответствии с их религиозными практиками на кладбищах, созданных и поддерживаемых ими с одобрения соответствующих властей. до той поры, пока они подчиняются полицейским установлениям противной стороны по отношению к зданиям и здравоохранению. Конституция Союза Советских Социалистических Республик. Статья 124. В целях обеспечения гражданам свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими. Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав. Примечание посла. Этот пересмотр Советской Конституции был произведен правительством вскоре после восстановления дипломатических отношений и признания Советского Союза Соединенными Штатами. В Москве мне сказали, и я считаю источник заслуживающим доверия, что одними из самых важных факторов, повлиявших на принятие этих разделов относительно свободы вероисповедания и распространения права голосовать и быть выбранными на всех граждан, без относительно их религии, были явные и настойчивые запросы, сделанные президентом Рузвельтом в сношениях с Литвиновым в Вашингтоне в связи с признанием СССР. Примечание мемуариста. Посол не упускает случая лизнуть своего президента. Конечно же, большевики приняли Конституцию исключительно по указке из Вашингтона. Так нам хотелось признания от американцев. В действительности, разумеется, дело обстояло не так. Первая Конституция СССР появилась в 1924 году и, по сути, была союзным договором между республиками. О правах людей в ней практически ни слова, чисто организационный документ. Первая настоящая Конституция была принята, опять же, не правительством, как пишет Дэвис, а Всесоюзным съездом Советов в декабре 1936-го. Народом, то есть. Вот это уже вполне современный документ о правах и обязанностях советских людей. Как и почему она принималась, подробно рассказал в своей речи 25 ноября 1936 года на том самом съезде некий товарищ Сталин. Полюбопытствуйте, часть этой речи сохранилась даже в кинозаписи. Про великого Рузвельта там почему-то ни строчки. А завершает Сталин свою речь так. В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою конституцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма. Продолжаем.